будто стрелы летят вдаль года. Оказалось, все было вчера, как во сне вроде бы не со мной, и они крик не слышат мой. Забыть и не жду, не спешу, не сказать.